О курах и королях. Своим символом Джон Эрнст Стейнбек считал поросягаса, поросенка Пегаса, существо упитанное, веселое, земное до последней косточки, но нет-нет, да и поглядывающее на небо, а временами даже отваживающееся на прогулку среди ангелов и жаворонков. К звездам на поросячьих крылышках, душа неуклюжая, но все норовящая воспарить, размах крыльев не ахти, но намерение, намерение, так отзывался Стейнбек о самом себе. Критики при его жизни отзывались о нем приблизительно так же, а иногда не скупились и на откровенную ругань. Современник Стейнбека, прилично распродававшийся и уважаемый тогдашними американскими гражданами романописатель Джеймс Гулд Козенс, объявил в ярости: «После 10 стейнбековских страниц меня неудержимо тянет блевать». Стейнбековская муза действительно смахивает на поросягаса. В вышине ей неуютно, холодно и страшно. Она забирается под облака, но держится там неловко, суетится, машет крылышками изо всех сил. А отбыв положенный музе срок наверху, с удовольствием закапывается в палые листья, в бурую плодородную солиновскую пыль, в лужи консервно-рядных пустырей и мягкую грязь огородиков веселых, ленивых пайсано. Поросягасу хорошо там, прочно, земно и уверенно, и оттуда его цепкие быстрые глазки внимательно подмечают все вокруг, а когда смотрит в небо, то видит куда больше, чем во времена изнурительных порханий. Прижизненная критика Стейнбека так и не смирилась с тем, что у музы может быть пятачок, и что она с одинаковой уверенностью может шнырять и на академических задворках, и среди классовых баталий, да притом еще обнаруживать наклонность к мифологичности, эпичности и прочим странным для поросенка вещам, оканчивающимся на «сти» и «измы». Отголоски тогдашнего раздражения оказались живучи. В рецензии на вышедшей в середине 1980-х исполинской тысячестраничный трактат «Правдивые приключения Джона Стейнбека, писателя», работы профессора Джексона Бенсона, обозреватель Boston Globe Монтгомери написал: «Стейнбек — замечательный писатель, припаршивый романист, автор тривиальнейших рассказов, но все же писатель». И тут же, признав за лауреатом Нобелевской премии 1962 года по литературе писательское дарование, насмешливо замечает: он мог прекратить занятие любовью на заднем сиденье автомобиля ради того, чтобы нацарапать несколько заметок в блокноте для использования в последующих писаниях. Такая одержимость писательством могла сделать кого-нибудь великим художником, а его сделала сноровистейшим, искуснейшим, но лишь ремесленником от писательства. Юношеские пристрастия, обучился ремеслу раньше, чем повзрослел. Странно читать подобное о человеке, чьи книги, все книги, до сих пор не вышли из печати, до сих пор продаются по 100 000 в год, а в день присуждения ему Нобелевской премии влиятельнейшая «Нью-Йорк Таймс» вышла под заголовком «Заслуживает ли моралист 30-х Нобелевской премии?». Его великие соотечественники Хемингуэй и Фолкнер были прижизненно обласканы критикой. Критики с восторгом обсасывали щедрые библейские аллюзии второго и богемно-ресторанную эрудицию первого. Но историю короля Артура и рыцарей круглого стола, просвечивающие сквозь рассказ о ленивых бесшабашных пьянчушках квартала Тортилья-Флет, всерьез не принял никто. В конце жизни разочарованный, уставший Стейнбек вернулся к первой из любимых книг своего детства, к смерти Артура Томаса Мэлори, захотел перевести ее на современный английский, но так и не успел завершить перевод. Хемингуэй как мозаику складывал в единое целое легенду о самом себе, исполинскую, картинно суровую фигуру хозяина жизни, гурмана, охотника, солдата, мужчины с большой кряжестой буквы, и всю жизнь пытался дотянуть до этой картины себя. Фолкнер создал легенду не о себе, хотя и любил водить за нос будущих биографов вдохновенными вариациями автобиографии, а вокруг себя создал землю, людей, ослов и кур, прочно оградил и объявил навеки вечные хозяином шума и ярости, сотворенный Йокнапатоф и себя, Уильяма Фолкнера. И то, и другое было понятно, и замечательно, и много, и сильно, и популярно, и глубоко, и восторженно, и, самое главное, цельно. А поросячья муза Стейнбека бродила где вздумается, и вдохновленные ей появлялись на свет и репортажи, и пьесы, и путевые заметки, и философствования, и научно-популярные очерки, и пропагандистские памфлеты. Но хуже того, изменчивость наружную свирепая критика еще могла изменить, но изменчивость внутреннюю не простила. Первый роман Стейнбека «Золотая чаша» заклеймили как безоглядно и наивно романтической. Второй, «Богу неведомому», определили претенциозным мистицизмом. Третий роман «И проиграли бой» был злободневным и актуальным, отчасти даже классово-сознательным, и живописал противостояние сельскохозяйственных рабочих и кровопийц-плантаторов. Но кое у кого из критиков-марксистов описание товарищей партийцев, уверенных и хладнокровных режиссеров праведного народного гнева, вызвало возмущение. Бернард Смит писал в «Нью-Йорк Herald Tribune» об одном из партийных вожаков романа. «За подобные слова Мака 20 раз с позором выгнали бы из партии. Такая беззастенчивость, такое хладнокровное манипулирование насилием — продукты необузданного авторского воображения». Но Стейнбек со своим воображением общался просто и честно. Он предпочитал писать то, что видел. Его нашумевшие грозди гнева выписаны до того детально и сильно, что напоминают документалистику. И знаменитая сцена в финале, когда Роза Шарон, разрешившись с мертвым ребенком, кормит грудью умирающего от голода, тоже взята из жизни. Еще в бытность студентом колледжа Стейнбек как-то забрел в лагерь бродяг в поисках настоящих жизненных историй. Молодой бродяга по имени Килкенни рассказал, как однажды заблудился и оголодал, как его выкормила грудью и выходила жена фермера. Килкенни рассказывал, Стейнбек записывал, а когда бродяга закончил и спросил: «Вы такие истории ищете?» Стейнбек кивнул и дал ему $2. «И проиграли бой», и «Грозди гнева» создали Стейнбеку репутацию защитника униженных и оскорбленных, нищих, с боем вырывающих у враждебного мира денежных мешков насущный хлеб. А между этими апологиями классовой борьбы на свет появился квартал Тортилья Флет, рассказывающий о неунывающем могучем Денни и его верных друзьях, нищих, но ничуть не униженных и уж точно не угнетенных пайсано сонной монтерейской окраины. Этот роман понравился читателям, превратив начинающего писателя в коммерчески успешного. Понравился даже изрядной части критиков, но тут же создал автору репутацию комедианта. Репутации, окрепшие и накачавшие мускулы, в борьбе за душу их хозяина обходились друг с другом безжалостно. Весной 1939 года «Грозди гнева» продавались по десятку тысяч в неделю. В 1940-м Джон Стейнбек получил за роман Пулитцеровскую премию. Роман стал эпицентром грандиозных размеров скандала. Живописание судьбы изгнанных в Калифорнию голодом жителей Оклахомы вызвало бурю возмущения и у жителей Оклахомы, по крайней мере, у обеспеченной их части, и у жителей Калифорнии. Сенатор Боррен с трибуны Конгресса объявил роман грязным, лживым, отвратительным пасквилем. В калифорнийском округе Керн книгу запретили, и она была под запретом чуть ли не до середины 1940-х. На книгу нападали и из-за откровенного, местами грубого языка, и из-за шокирующих подробностей. Но, само собою, размер скандала лишь отражал размер успеха. В 1940 году Голливуд превратил «Грозди гнева» в фильм с Генри Фонда в главной роли. Фильм имел потрясающий успех. Имя Стейнбека окончательно и намертво впечаталось в знамя борьбы угнетенных за права и благо. Пропагандист и социалист, почти оратор-горлопан. Довершением монументализации стал успех книги в Советском Союзе. Только в 1941-м, по бескрайним его просторам, разошлось больше 300 тысяч экземпляров. Под грузом великой и почетной миссии обличителя угнетателей и защитника обездоленных, бедный розовый поросягас едва мог передвигаться, не то что летать. А для его хозяина, измученного, истощенного двухлетними скитаниями и общением с униженными и оскорбленными, пятимесячным спуртом подготовки финальной версии романа, семейными неурядицами и скандалом, эта миссия обернулась стигмой, клеймом, ржавой гирей, которую пришлось волочить за собой всю жизнь. И левые, и правые критики ожидали «Гроздьев гнева 2». А Стейнбек вместе с биологом Эдом Рикетсом, закадычным другом, наставником, прообразом мудрых, всегда стоящих чуть в стороне от сюжетных бурлений героев многих его романов, написал научно-популярное «Море Кортеса», дневник их с Эдом экспедиции по исследованию морской живности, да еще с длиннющим каталогом замеченных тварей. После суматохи классовых борений и кастовых триумфов отощавший поросягас удрал на пляж к сонным теплым волнам, водорослям, осьминогам и лодкам, лесу мачт в парусной гавани и тихому, созвучному перезвону снастей на вечернем ветерке. Стейнбек тогда всерьез решил заняться биологией, вернуться к науке, заброшенной из-за писательства. А вернулся он на самом-то деле не к науке, а именно к писательству, настоящему, ради какого бросил когда-то университет. Он работал, смотрел, записывал, запоминал, не стесненный ничем, не связанный со знанием высоких миссий и сурового писательского долга перед глубоко безразличным к этому долгу обществом. Поросягас похрюкивал, резвился, взлетал, раскапывал, а его хозяин писал. И в написанном, как язвительно заметил критик и публицист Льюис Ганнет, больше человека Джона Стейнбека, чем в любом из его романов. Насмешка? Да, но подмечено точно. Стейнбек мог оставаться самим собой, лишь когда бывал свободен от большого и поднебесного, от миссий, призваний, от высокопарностей и злободневностей. Лучше всего ему удавалось просто писать, не ради чего-то и не для чего-то, а просто писать, ради того, чтобы писать, переплавлять увиденные в слова, легко и беззаботно. Писать, как дышать, и не думать, ради чего дышишь. Земля и море, нищие мексиканцы, крабы-отшельники, научные сухоумие и слепота, а с другой стороны, способность постичь, достижимая лишь тогда, когда сумеешь встать в стороне и быть непричастным. Философствование и история. Стейнбек мог уместить на странице мир, дать ему жизнь и дыхание, но хрупкий этот мир не терпел малейшей тирании, малейшей попытки сделать стержнем, хребтом написанного высокое, холодное и отстраненное. Земная муза его не выносила принуждения. Но Стейнбек всю жизнь пытался быть не просто писателем, не просто свидетелем мира, а пишущим для и ради. И когда началась Вторая мировая, он проникся патриотизмом, написал откровенно пропагандистский роман «Луна зашла» об оккупации и сопротивлении. Потом еще один о тренировке экипажей бомбардировщиков. Любопытно, что название последнего «Бомбы сбросить» можно перевести и как «Напрочь провалиться». Был военным корреспондентом «Нью-Йорк Геральд Трибюн» в Англии и на Средиземноморском театре военных действий. 14 сентября 1943 года в Салерно видел контратаку немцев, пытавшихся сбросить в море союзнический десант. Военных впечатлений этого дня ему хватило почти на всю оставшуюся жизнь.